Глава 6. Усиление личной харизмы. Архетип отца. Чтобы давать рекомендации по способам усиления харизмы, я думаю, необходимо четко понимать механизм ее возникновения. Конечно, у нас есть богатый статистический материал о том, какие качества вызывают повышение, а какие понижение харизмы. Однако, если мы не поймем общих закономерностей, то рискуем совершить серьезные ошибки. Да и в новых ситуациях ориентироваться не сможем. В феврале 2004 года я провел опрос среди подписчиков своей рассылки «Харизматическое управление. Теория и практика» по вопросу, какими качествами обладают знакомые вам харизматичные люди. Вот результаты этого опроса. Это мужчина, не молодой, не старый, высокий, мужественный, с низким голосом, решительный, независимый, жесткий, на все есть свое мнение, надежный, обаятельный, самодостаточный, низкая зависимость от других людей, открытый, прямой, организованный. Естественно, чтобы работать дальше, нам надо понять, почему именно эти и им подобные качества присущи харизматикам. Необходимо вывести общий принцип, которому они подчиняются, чтобы далее можно было выводить из этого принципа следствия и применять их. Говоря научным языком, нужно сначала провести процессы индукции и дедукции. К счастью, все эти свойства можно объединить в некий единый, непротиворечивый образ. Что же это за образ? Не секрет, что модели поведения человека – тем сильнее на него влияют, чем раньше они возникли. Это справедливо и по отношению к отдельной личности, и по отношению к истории человечества в целом. Что, по-вашему, возникло раньше? Инстинкт самосохранения, читай страх, или мышление? Как заставить человека перестать думать? Элементарно, просто напугайте его. Что происходит на поле сражения, когда одна из сторон чувствует, что проигрывает? Правильно, в ее рядах возникает паника. Нестойкие воины обращаются в бегство и становятся легкой добычей. И только опытные ветераны, сумевшие не поддаться страху и сохранить строй, имеют шанс прорваться и сохранить свою жизнь. Это, к слову, подчеркивает и то, что общественный инстинкт у людей сформировался позднее, чем инстинкт самосохранения. Знаете, почему дети, когда рождаются, очень похожи на своих отцов? Причем именно на отцов, а не на матерей. И со временем это сходство может сильно уменьшиться. Да потому, что с древнейших времен основная задача новорожденного состоит в том, чтобы отец признал его за своего. Не съел, например. С матерью эта проблема не стоит, так как она естественным образом чувствует родную кровь. И малыша охраняет материнский инстинкт. От кого впоследствии зависело выживание семьи, и не беру наше время унисекса? От него, от отца. Он добывал мясо и охранял от хищников. Отец защищал и обеспечивал свою семью. Отец отцов, глава рода, защищал и обеспечивал род. Самый главный отец отцов, вождь, выполнял ту же функцию для всего племени. А теперь вернитесь к началу главы. Соответствуют ли приведенные качества и свойства образу отца? Следовательно, мы приписываем человеку обладание харизмой, если он во многом соответствует образу отца, существующему в нашем сознании. Сразу стоит заметить, что этот образ у каждого свой. Конечно, образы отца у разных людей во многом похожи, в основном по признакам, сформированным человеческой историей. Например, почти у всех отец ассоциируется с немолодым, сильным мужчиной с сильным голосом. А различаются эти образы, как правило, по признакам, сформированным индивидуальной историей личности. Например, один мой товарищ очень уважает военных и не уважает интеллигентов, а другой – наоборот. Кстати, для того, чтобы обладать харизмой, совсем не обязательно соответствовать всем отцовским признакам. Просто чем больше будет число признаков, которым вы соответствуете, и чем лучше, полнее это будет у вас получаться, тем выше харизма. Собирательные образы, образовавшиеся в прошлом, изначально существующие, мы будем называть архетипами. Для любителей психологии и научного языка приведу определение, введенное Карлом Юнгом. Архетип – изначальные врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, лежащие в основе общечеловеческой символики фантазий. Как вы видите, определение Юнга не включает индивидуальных психических структур, так что в этом отношении мы будем неформалами. Итак, теперь мы можем сформулировать основной принцип формирования харизмы. Харизма – перенос архетипа отца на носителя. Что из этого следует? Очень многое. Практически все. Если мы хотим обладать харизмой в глазах какого-то человека, то нам достаточно понять особенности архетипа отца, существующего в нем, и попытаться ему соответствовать. А вот о том, как это сделать правильно, разговор впереди, и не короткий. Быстрые ресурсы. Что такое быстрые ресурсы и почему я посвятил им специальный раздел? Смысл этих инструментов понятен из названия. Это способы практически мгновенного увеличения харизмы. Своего рода антикризисные меры. Применение этих ресурсов позволяет выиграть время, но оно должно быть потрачено на подтягивание основных, базовых качеств харизматического лидера. В противном случае, когда время действия антикризисной харизмы иссякнет, этот человек будет потерян для данного коллектива как лидер. Внешность. Мы уже видели, что некоторые качества, которыми, как мы считаем, должен обладать харизматический лидер, относятся к его внешнему виду. Это такие качества, как принадлежность к мужскому полу, зрелый возраст, высокий рост, физическое здоровье. Конечно, повлиять на эти качества принципиально, особенно на первый взгляд, мы вряд ли можем. Однако достаточно сильно скорректировать их нам вполне по силам. Для того, чтобы обсудить, как женщинам бороться с этой несправедливостью, я выделил специальный раздел, и мы вернемся к этому разговору чуть позже. Подчеркивать или нивелировать половую принадлежность можно с помощью стрижки и прически. Теми же инструментами можно добиваться имиджа человека зрелого возраста. Жаль, к слову, что вышло из моды носить трости. Очень неплохой был способ придать себе солидности, зрелости. На рост – использование возвышений для выступлений, высокое кресло, некоторые даже подушки для этого под одно место подкладывают. Политиков невысокого роста, кстати, специально снимают немного снизу. Женские каблуки – тоже отличный способ увеличивать рост. Если женщина смотрит на тебя сверху вниз, поневоле проникаешься уважением, хотя часто это единственное, чем проникаешься в такой ситуации. А вот мужчинам с каблуками надо быть поаккуратнее, а то можно проколоться по первому пункту. Ну а насчет физического здоровья, я думаю, вы гораздо больше посоветуете себе сами. А от себя обращу внимание на то, что не надо никому рассказывать про свои болячки, кроме доктора, конечно. Попытки повлиять на людей через жалость – путь прямо противоположный харизматическому управлению. Жалость убивает харизму. Вот какой диалог по электронной почте произошел у меня с одним из подписчиков по поводу его внешности. Вопрос такой. А что вы думаете по поводу ношения очков людьми, претендующими на харизматический имидж? Особенно интересно влияние очков на восприятие молодого человека, который тем самым кажется старше. Ну и про лиц среднего возраста тоже любопытно. Мой ответ. Очки оказывают на харизму двоякое влияние. Во-первых, как вы правильно заметили, они старят, что естественно повышает харизму. Во-вторых, они сигнализируют о плохом зрении, то есть в общем о плохом здоровье, что адекватно сообщению о том, что выполнение функции вождя, предводителя, данным человеком может быть затруднено, и как следствие приводит к снижению харизмы. Вывод. Включение этого параметра, надевание очков, можно без диоптрии, все равно никто не поймет, максимально эффективно, если потребность в увеличении возраста большая, человек выглядит моложе целевой аудитории, а потребность в подтверждении здоровья низкая, человек выглядит абсолютно здоровым. Во всех остальных случаях применение этого приема не будет иметь особого смысла. а не молодому и не сильно здоровому человеку, рекомендация будет вообще обратная – снять очки. Если, конечно, это не повлечет заметной потери координации. Новое лицо. Большинство быстрых ресурсов, как мы увидим в дальнейшем, построено на том, чтобы выделить человека из толпы себе подобных. Сделать так, чтобы он перестал быть братом, ровней. Важно только делать это аккуратно. После того, как человек выделился из общей массы, фактически противопоставил себя коллективу, у него есть только два пути – либо стать лидером, либо стать изгоем. Поэтому мы будем рассматривать только самые надежные способы выделиться – те лекарства, которые практически не имеют побочных эффектов.